характером и недостатком как моряков, так и кораблей. Азовско-Донской поворот в жизни предоставил Федору Федоровичу возможность познакомиться с невиданными доселе судами. Надо было преодолевать мели и перекаты, перевозить вооруженных солдат, различные припасы, и русские судостроители создали новый тип судов. Управляться с новоизобретенными кораблями приходилось нелегко. Прам номер 5 в 1769-1770 годах, Дефеб в 1770, фрегат Первый в 1771-72 годах, бот Курьер, новоизобретенные корабли Морея и Мадон находились уже под командованием Ушакова, выходили в Черное море, помогли будущему адмиралу овладеть искусством морехода, дали практику прибрежного кораблевождения, показали всю сложность существования Южного флота. На Балтийский флот возвращается уже испытанный, жаждущий дальних экспедиций капитан. Фрегат «Северный Орел» стал первым большим кораблем, которым командовал Ушаков. Поход же вокруг Европы по трудности вполне мог быть отнесен к походам первой сложности. Виктор тоже полностью подчинился воле капитана. Адмиралтейские чины признали за Ушаковым качество умение покорить, приручить корабль, сделать его объезженным, изучив все его сильные и слабые стороны. Недаром в его руки вручали для проверки корабли, которым выпала судьба определить будущее российского судостроения. К его отзыву о фрегате «Проворной» прислушиваются. «Во время вояжа примечено», — писал он в вахтенном журнале. «Эта приметливость и зоркость к своему другу кораблю навсегда остается характерной для него». Флаг командующего Севастопольским флотом Ушаков поднял на 80-пушечном линейном корабле «Рождество Христово». Командовал кораблем капитан второго ранга Елчининов. Этот флагманский корабль был для Ушакова счастливым. Недалеко от Керчи, где турки решили высадить десант, встретился он впервые в должности командующего со всем турецким флотом. Очевидно, превосходство турок — 1110 пушек против 860 русских орудий. Но Ушаков бросает в жаркий бой авангард во главе с Галенкиным, который и вызывает всю силу турецкого флота на себя. В решающий момент в бой вступает Рождество Христово, на котором поднимается сигнал сблизиться с противником на картечный выстрел. Командиры на корабле были отменные, они сокрушили мощь турок. Капудан-паша бежал. У Тендры Ушаков атаковал трехкильватерной колонной турецкий флот Гусейна. И опять Рождество Христово сыграло ключевую роль в битве, разгромив своими орудиями второй флагман адмирала Саид-Бея. Звездный час линейный корабль «Рождество Христово» пережил 31 июля 1791 года. Блестяще пройдя между берегом и флотом, Ушаков оказался на ветру и устремился на флагманском корабле к адмиралу Саид-Али, успевшему построить кильватерную колонну. Возможно, легендой было то, что Саид-Али перед походом обещал султану привезти Ушак-Пашу с веревкой на шее в Константинополь. Возможно, легендой был и громовой восклик Ушакова с дистанции 100 метров. «Саид, бездельник, я отучу тебя давать такие обещания». Но не легенда, великое мастерство канониров с Рождества Христова и других кораблей, не легенда, развороченная золотая корма турецкого флагмана, перебитая мачта, уничтоженный такелаж и абордажные лестницы. Корабль Саид-Али затонул на виду у Константинополя, а Рождество Христово вошло в историю как наиболее победоносный флагманский корабль Черноморского флота. Нет сомнения, что Федор Федорович пылко любил и другой свой черноморский корабль, Святой Павел. Он наблюдал за его достройкой в Херсоне, приглядывался к команде, спасал от чумы, закалял в переходе из лимана в Севастополь. Именно на Святом Павле он отработал знаменитое взаимодействие, которое превращало капитана, команду и корабль в единый слаженный организм. Его